Глава 8. Проснулся я только к обеду. Хорошо летом, никуда не надо торопиться. Впрочем, я не сам проснулся. Приехала Лилька со своим гражданским мужем. Они меня и вытащили из постели. Ура! Игорь подарил мне новый телефон, N95. Давно мечтал о таком. 8 гигов собственной памяти. Классный телефончик. Я же говорил, что Игорь нормальный парень. Отец в прошлом году мне подарил неплохую трубу. Но в этой школе разве можно что-нибудь уберечь? Уже в конце первой четверти грохнулся мой телефон на пол и умер. До конца учебного года ходил с самым что ни на есть простейшим телефоном. Родители принципиально не покупали современный аппарат. Ну и ладно. Мне, в общем-то, все равно. Главное, чтобы был на связи. Хотя снова вру. Не все равно. Не все равно. Если ваш ребенок скажет после очередного разбивания трубки, что ему теперь все равно, с каким телефоном ходить, не верьте ему. И если не жалко денег, купите хороший. Поймите, мы не нарочно их разбиваем. Бережем, холим, но вот хоть тресни, в один прекрасный момент телефон почему-то грохается на землю, тротуар, лестничную площадку, перрон и погибает. Что я только вместе с родителями не придумывал для того, чтобы уберечь свою трубу от непредвиденных обстоятельств. И какие-то дурацкие мешочки на шею вешал. И чехлы с кнопкой для ремня покупал. Бесполезно. Больше 2/4 телефон не выживал. А вот простейшая модель почему-то приживается. Кстати, почему так? Вы не задумывались? Чем дешевле телефон, тем менее он падуч. Проходил же я с простеньким телефоном остальные 3/4. И ничего, до сих пор жив. В 5 классе мне покупали мобильники 4 раза. Последний, правда, дотянул и до 1/4 6 класса. Но все равно потом упал. Может, вы думаете, что мы нарочно их разбиваем, чтобы заполучить новенький? Не смешите меня. Когда навернулся мой последний мобильник, я чуть не плакал, до чего мне было обидно. Я ведь знал, что теперь мне всучат самый наипростейший, только для того, чтобы мама или папа могли спросить у меня, как дела. Ни видеоролик не скачаешь, ни картинку, вообще ничего. Нет, нарочно такое делать нельзя. Себе во вред получится. Я рассказал Лильке с Игорем о вчерашнем приключении, о добром контролере и о том, что пообещал ему купить в следующий раз 2 билета. Игорь ничего не сказал, только улыбнулся. А Лилька говорит: «И что? Ты на самом деле будешь покупать 2 билета?» И так смотрит на меня, словно у меня на голове гусь сидит. «Конечно, куплю», — отвечаю. «Я же пообещал». «Совсем крыша съехала? А как он проверит?» — спрашивает сестра. «Лиля», — отвечаю. «Да при чем тут проверит или не проверит? Я же пообещал ему. Понимаешь, он так и сказал. Ты обманешь себя. Понимаешь?» «Не понимаю», — фыркнула Лилька. «Он же никогда этого не узнает». «Ну и что?» — меня это начало злить. «При чем тут он? Я не хочу обманывать себя. Себя!» Игорь, видимо, поняв, что этот невинный спор может внезапно перерасти в скандал, предложил: «Лиля, Миша, да забейте вы на этого контролера. Мы 2 недели не виделись, а вы о каком-то дядьке спорите». «Вы не знаете мою сестру. Она просто так не успокоится. Ее или в ванную с холодной водой нужно окунать, или внезапно колечко какое-нибудь, желательно золотое, подарить. Тогда она вмиг сменит тему». Лилька не унялась. «Я сейчас не о дядьке говорю, а о том, что этот малолетний правдоискатель хочет 2 билета купить. Да, я согласна, это копейки. Подумаешь, 60 рублей. Но ты же эти рубли еще не зарабатываешь, чтобы ими разбрасываться. Где ты их берешь? У папы с мамой, правильно? И что с того?» Я сжал кулаки. Ненавижу, когда мне начинают указывать на возраст. Дескать, ты мелюзга, сиди и не хрюкай. Вот это я ненавижу. При чем тут это? Я же не у тебя деньги беру. У меня есть свои деньги, которые... Какие свои? Где ты их берешь? Отец мне дает на карманные расходы. Вот видишь? Лилька подняла вверх указательный палец. А ты в школе училась, процедил я. Деньги у родителей не брала? Брала, говорит Лилька. Все берут. Но на ветер не выбрасывала. Ясно? И я не выбрасываю. Лишний раз в Макдоналдс не схожу, понятно? Да ну тебя к черту! Махнула рукой Лилька и вышла во двор. Игорь за ней. Перед выходом он подмигнул мне. Вернулись они минут через 15, как ни в чем не бывало. Вообще-то с Лилькой мы и раньше часто спорили. И если бы вы посмотрели на нас со стороны, то непременно подумали бы, что наша ссора затянется лет на 50, не меньше. Но наши перепалки никогда не переходили временную границу в 13 минут. Поорем, повизжим, рожи покорчим друг другу, языки покажем и тут же помиримся. Нет, ну а вы скажите, разве я не прав? Разве мог я обмануть того контролера? Или ничего страшного не произошло бы? Все-таки, мне кажется, нельзя было его обмануть. И я не обманул, честное слово. А чтобы не забыть, в этот же день пошел на платформу, купил билет, порвал его и выбросил в урну. Моя совесть чиста. Не заяц я. Я не заяц. После нашего билетного спора я рассказал гостям, как мы с Юркой ездили к начальнику ГАИ и показал наш новый дорожный знак. Игорь хохотал, как маленький ребенок. Пойми их, вроде офицер, должен быть строгим и суровым, а он заливается, словно малыш-карапуз в цирке. «Ну, ребята», — говорит, — «с вами не соскучишься. Где ты его вешать собрался?» «Как где?» — отвечаю. «У въезда в поселок, на столбе». «А ну-ка, дай я его сфотографирую». Игорь щелкнул телефоном. «Покажу своим коллегам». «Ну, вы даете». «Нет, ты скажи, тебе понравилось?» — допытывался я. «Хороший знак», — кивнул Игорь. «Только вот гаишники его снимут». «А чем он может помешать?» — возразил я. «Мы же не просто так придумали повесить знак. Ты знаешь, сколько у нас гибнет котов и собак из-за этих лихачей? Слушай, может, давай с тобой его повесим? Чего мы будем ждать, пока Юрка вылечится? А так он приедет, знак уже висит». И снова Лилька вмешалась. Вечно эта коза лезет, куда ее не просят. Кстати, 1991 год — год козы. Мне показалось, что Игорь был и не против мне помочь. Но тут это... Ух, это ведьма. «Чего придумал?» — говорит. «Вам, малолеткам, ничего не будет. А его, если гаишники поймают, могут и на 15 суток посадить». «За что?» — спрашиваю удивленно. «За что 15 суток?» «За хулиганство», — отвечает Лилька и смотрит на Игоря. «Не вздумай. Наживешь себе головную боль». «Да, Миха», — сдался тут же старший лейтенант. «Точно. Если меня накроют, последствия действительно могут быть печальными. Так что лучше пока повременим. Да и тебе не советую с этим знаком связываться. Это дело серьезное». «Ладно», — махнул я рукой. «Сами разберемся. Не хочешь — не надо». «Ну ты только не обижайся. Виновата, так говорит Игорь». «Не буду», — отвечаю. «Я же понимаю его. Офицер, карьера. Ты еще женушку себе нашел, врагу бы не пожелал. Нет, как сестра, она хорошая. А вот как жена, наверное, ведьма. Ишь, как командует офицером. И тот тоже хорош. Чуть ли не на носочки перед ней становится. Тоже мне вояка. Вот пошли такого на войну, а рядом Лильку медсестрой поставь, так он и будет всю войну в рот ей заглядывать. А еще взрослые говорят, хуже детей. Никогда ты, Игорь Юрьевич, генералом не станешь». Я решил больше никому наш знак не показывать и ни с кем этот вопрос не обсуждать. Приедет Юрка, втихаря повесим, с этими трусливыми зайцами каши не сваришь. Оказалось, что мы дома втроем, я и эта офицерская семейка. Пока я спал, взрослые все разъехались. Ни деда с бабулей, ни мама с папой. Съехались все только к вечеру. Ну, как обычно, обнимушки, поцелуйчики, охи-ахи, лопнуть можно, ведут себя так, словно Лилька покинула дом еще до нашей эры. «Ах, внученька, ты поправилась, не пополнение ли ждете? Как меня это бесит, если б вы знали». В феврале Лилька удрала со своим лейтенантом, и каждый раз, как приезжает, все время одно и то же. Да она бы уже за эти 3 месяца в атомную бомбу превратилась, если бы все время поправлялась. Какая была, такая и осталась. И где бабушка эти поправки видит, ума не приложу. Так, лишь бы ляпнуть. За дедом лучше смотри, у того пузо растет не по дням, а по часам. Правда, его она за это грызет. Дед уже не знает, куда от нее прятаться. Дошло до того, что мороженое от нее тайком ест. Не верите? Слушайте, пошли мы как-то с ним вечером прогуляться. Магазин у нас работает до 10 вечера. Я говорю деду, идем в лес. А он меня тянет в сторону магазина. «Пойдем, пойдем», — говорит, — «мне нужно магазин». Ну, я-то думал, он сигарет, может, хочет купить, или чего-то другого. А пришли в магазин, Я чуть не упал перед прилавком, когда услышал, что он мороженое покупает. Выходим из магазина, он тут же разворачивает его и аж глаза прикрыл от удовольствия. С таким выражением морды наш Макар колбасу ест, только еще и мурчит на весь дом. Дед кушает мороженое, наслаждается, съел и говорит. «Михаил, бабушке не говори». «Нифига себе», — говорю. «Она что, тебе мороженое не разрешает есть?» «Не разрешает», — вздохнул дед. «Да так тяжело вздохнул, что мне до слез его жалко стало. Вот ты, зверьки, думаю, до чего деда довели? Мороженое тайком кушает». «Диета?» — спрашиваю. «Диета, будь она неладна». «Ну, от одного мороженого не располнеешь», — попытался я успокоить деда. «Эх, Миха, да не в полноте дело», — говорит дед. «Диабет у меня сахарный обнаружили недавно. Знаешь, что это такое?» «Не-а», — отвечаю. «Болезнь такая?» — догадался я. «Ну да», — снова вздохнул дед. «Сладкого нельзя есть, можно помереть». «От сладкого? Помереть от сладкого?» — удивился я. «Да, от сладкого», — кивнул дед. «А хочется». «Слушай», — вдруг испугался я не на шутку. «А зачем же ты целое мороженое слопал? До дому-то хоть дойдешь?» Дед как рассмеется, еле успокоился. «Ты что, Мишка, — говорит, — хоронить меня уже собрался?» «А, так ты пошутил?» «Да нет, Мишань, не пошутил, просто нельзя есть сладкое». «Ну вот ты же сейчас съел, что будет?» «В принципе, ничего, но лучше, конечно, не есть. Тут в чем дело? Сегодня сделал исключение, завтра, послезавтра, понимаешь, а потом бац и крышка. Тогда больше в магазин не ходим. Рано тебе, дед, еще помирать. Если бы я знал, то и сегодня ты мороженого не получил бы. И курить тебе нужно бросать», — правильно бабушка говорит. «Ну вот», — вздохнул дед, — «еще один контролер у меня появился. Смотри, не продай меня. Ну его к черту, это мороженое. Не буду больше есть. Просто сегодня что-то прям невмоготу стало. Так захотелось. Бывает у тебя такое?» «Угу», — кивнул я, — «бывает. Я иногда сразу по 3 штуки съедаю. Вот так захочется». «Ну вот видишь», — дед погладил меня по голове, — «значит, понимаешь меня». Вечером все собрались на кухне. По такому случаю на столе появилось и вино, и водка. Правда, ни бабушка, ни мама не возмущались. Все чинно, выпили, закусили. И тут Игорь объявляет. «Анна Михайловна, отец, бабушка, дедушка, хотим вас обрадовать. В августе у нас с Лилей свадьба». «Господи Иисусе!» — перекрестилась бабушка. «Наконец-то! Какого числа?» 15-го, в субботу», — говорит Игорь. Отец чуть не поперхнулся. «Как 15-го? У меня же юбилей, 40 лет. Лиля, ты что, забыла?» «Папочка, мужчины 40 лет не отмечают», — говорит Лилька. «Это еще почему?» — удивилась мама. «Все правильно», — вмешалась бабушка. «Лиля правильно говорит. Мы деду тоже 40 лет не отмечали. А свадьбу давно пора сыграть, а то живут, как не поймешь кто, и обвенчаться нужно, обязательно. Вы как, дети, венчаться будете?» «Не думали еще», — пожал плечами Игорь. «Что значит «не думали»?» — нахмурилась бабушка. «Уж об этом-то нужно в первую очередь думать. Вы что, ребята, мы вон с дедом в 50 лет пошли под венец». «Что-то вы долго думали», — неожиданно ляпнул я, и все рассмеялись, кроме бабушки, конечно. «А ты не встревай», — нахмурилась она. «Когда взрослые разговаривают. А что, Мишка разве не прав?» Лилька неожиданно вступилась за меня. «Внученька, милая, что ты такое говоришь?» — запричитала бабушка. «Ты думаешь, мы бы сразу не обвенчались, когда поженились, была бы возможность? Но тогда время было другое, а сейчас никто и слова не скажет. Послушай меня, Лилечка, Игорек, ты уже взрослый мальчик, отнеситесь к этому серьезно». «Хорошо, хорошо, Лилия Степановна», — закивал Игорь, — «я не возражаю». «Это, наверное, лишние расходы?» — спросила Лилька. «Да какие там расходы?» — говорит бабушка. «По сравнению со свадьбой, это расходами не назовешь. В крайнем случае, венчание я сама оплачу». «Да ну что вы, Лилия Степановна!» — смутился Игорь. «Мы сами справимся, все будет хорошо». «Нет, ну вы видели? И вот так всегда. А ты не встревай, когда взрослые разговаривают. Они все, значит, взрослые, а я мелочь пузатая. Как противно! Вот как бы они отреагировали, если бы мы с Юркой общались, и кто-то из них что-то бы вдруг сказал, а я в ответ: «А вы не встревайте, когда дети разговаривают». Представляю, сколько было бы возмущений, обвинений и разных дурацких нотаций. Мои воспитатели в семье которой, а вы уже заметили, сколько их на меня одного, любят длинные и нудные воспитательные беседы. Уж лучше подзатыльник отпустили, и дело с концом. Так даже понятнее. Между прочим, и учителей таких полно. Им только попади на язык, могут полурока мораль читать. Вот за что я люблю нашу классную, Оксану Петровну, так за то, что она с нами не церемонится и длинных заумных речей на уроки не толкает. Провинился? Она спокойно так скажет. Подай дневник, пожалуйста. Подашь? Она красной авторучкой кратенько напишет. Мешал на уроки. И все. Дальше урок ведет. Ей фамилию Гранина нужно сменить на Чехову. Краткость — сестра таланта. Это Антон Павлович про Оксану Петровну сказал. Кстати, у нас тут в Черешневых садах тоже школа есть. Как-то разговаривали с одним пацаном, Яшка его зовут. Он был ужасно горд, что у него классно имеет звание заслуженный учитель. Так уж он ее нахваливал, так нахваливал, что я невольно задал ему вопрос. Она мать твоя, что ли? Яшка посмотрел на меня с непониманием и отвечает. Моя мать работает на железной дороге, а Виктория Борисовна — наша учительница по литературе и русскому языку. К чему я это рассказываю? Яшка был уверен, что Чехов похоронен в Ялте. «Кто тебе об этом сказал?» — спрашиваю. «Виктория Борисовна», — отвечает. «Так вот скажи своей Виктории Борисовне, — говорю я, — что Антон Павлович Чехов похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище». «А ты откуда знаешь?» — удивился Яшка. «Я там был с родителями». «А кто там еще похоронен?» — спрашивает мой знакомый. «Да почти все знаменитые люди», — отвечаю. «Никулин, всякие генералы». «Да нет», — говорит Яшка. «Я о писателях спрашиваю». «Ну, всех я не помню», — отвечаю, — «но видел Гоголя, Булгакова, Шукшина». «Может, съездим как-нибудь?» — предложил Яшка. «Тоже хочу посмотреть». «Какие проблемы?» — говорю. «Съездим, конечно. Скажешь, когда будешь готов». Но мы так и не поехали на Новодевичье кладбище. Яшке с его слов не разрешили родители, а сами они не захотели. Я, как понял, он, видимо, хотел утереть нос заслуженной учительнице. А из-за взрослых ничего не вышло. А может быть, потому и не отпустили, чтобы потом с учительницей не поссориться. С учителями, как и с гаишниками, ссориться ни в коем случае нельзя. Попробуй потом стать хотя бы хорошистом. Будешь по три параграфа сразу рассказывать, новый и два предыдущих. Самолюбивые они до ужаса. И, как мой папа, все ясновидящие. Их, наверное, в институтах этому обучают. Сидишь дома, зубришь стихотворение, никогда не вызовут и не попросят рассказать. Как только чего-то не выучил, сразу же. Добро пожаловать к доске. Надо мне завести в ноутбуке особую папочку и заносить туда все эти наблюдения, жизненные законы. Действительно, таких законов у меня в голове насобиралось уже много. Первый вы уже слышали, вернее, читали. Если врешь отцу, что все хорошо, он обязательно потребует дневник. Второй. Чем дешевле мобильник, тем дольше он живет. Третий. Если не выучил урок, обязательно вызовут к доске. Есть у меня еще два закончика, но они шутливые, не настоящие. Когда вы очень-очень сильно хотите в туалет, то лифт едет в два раза медленнее. А второй, когда вы из лифта вырываетесь в квартиру, то туалет будет занят. Не верите? Шутки шутками. Но вы все же испытайте. Потом поймете, что в каждой шутке есть доля правды. Или, как моя бабушка говорит, сказка ложь, да в ней намек. Тем временем семейный предсвадебный ужин продолжался. Устал я слушать все эти разговоры о свадьбе, венчании, детях, внуках, ушел спать. Но что-то сломалось в моем графике. Дед предупреждал меня. Хоть и каникулы, всегда ложись пораньше, иначе перепутаешь день с ночью, будешь мучиться. Дед был прав. Что-то мне последнее время не удается быстро уснуть. Лежу, думаю. Стихи Бродского вспомнились. Ну, те, которые поэт-самозванец в электричке читал. Ах, проклятое ремесло поэта! А чего это так, проклятое ремесло? Я бы не отказался быть поэтом. Только, наверное, талант особый нужен. Я вот сколько не пытался стишок сочинить, ни черта не выходит. Однажды хотел сочинить стихотворение о Гагарине. Даже начало написал. Юрий Алексеевич Гагарин — самый высочайший человек. А что, разве не красиво? Высочайший в смысле, он же первым в мире взлетел выше всех. В Вот повезло мужику. Слетал раз в космос и сразу стал знаменитым на весь мир. Недавно к нам в школу приходил летчик-космонавт, который лично был знаком с Гагариным. Такие вещи интересные рассказывал. Этот дедок в открытый космос выходил. Их там, космонавтов, привязывают тросом к кораблю, а они чинят антенны и всякие там приборы, которые находятся снаружи корабля. Я вот думаю, а что, если бы трос оборвался, и мужик улетел в космос? Представляете? Летит человек, а вокруг космос. Интересно, сколько бы он так пролетел? Далеко бы забрался. Вот так летит, летит, летит, и вдруг бац, встречает летающую тарелку. А там люди с другой планеты. Они подбирают его, и он рассказывает им, что есть такая планета Земля, что у нас столько-то материков, ну и все такое. Но вот на каком языке они будут говорить, если даже на Земле их миллионы? Впрочем, если разумные существа, то найдут, как пообщаться. Хотя это будет невероятно сложно. Я помню, как с родителями катались на лыжах в Австрии. И я, испугавшись спускаться по черной трассе, поехал по объездной дороге. И что вы думаете? Заблудился нафиг? Да к тому же забыл название нашего отеля. Я пытался немцам объяснить, где примерно находится наша гостиница. Бесполезно. Пока переводчика не нашли, я у них чуть там с голоду не умер. Сами не предложили, а просить постеснялся. Да и как я попрошу, если я английский учу в школе, а они все на немецком говорят? В России все-таки проще. Тут все друг друга понимают. Иногда даже без слов. А вообще, я Россию люблю. Мне нравится здесь. А дед все никак не забудет свой СССР. Они даже с отцом как-то поругались из-за этого. Да, отец за Россию, а дед за СССР. Мама тоже за Россию. А бабушка у нас нейтралитет. Но мне кажется, она хитрит. Не хочет маму с отцом, видно, расстраивать. А сама постоянно твердит. Вот раньше было так, раньше говорили так, раньше делали то-то, все раньше, раньше. И тут же сама рассказывает, что раньше у них не было ни джинсов, ни видиков, ни компьютеров. Тоже мне нашла о чем жалеть. Не представляю, как люди раньше жили без компьютеров. У бабушки хранятся старинные пластинки с музыкой, такие черные и огромные тарелки. Так вот, ни на одном компе их слушать невозможно. Нужен специальный аппарат, которые сейчас не выпускаются. Ну, и что толку теперь от этих пластинок? На чем же их слушать? А она достанет их, смотрит на эти пошлые громадины, пылинки с них сдувает, потом глаза закатит и улыбается. Умора! Да что пластинки? Телевизор бы вы их с дедом видели. Вот это действительно динозавр так динозавр. На чердаке сейчас валяется. А знаете, в чем прикол? Он не показывал цветное кино, только черно-белое. Дед говорит, что даже новости были черно-белыми. Вот так они и жили. И еще вздыхают. Не понимаю я их, этих стариков. Им дай волю, так они машины, наверное, продали бы и ездили на лошадях, в каретах. Когда я вырасту, и у меня будут дети и внуки, я не буду им читать нотации. Пусть сами думают, что и как делать. Нет, ну, за уроки, наверное, буду гонять, если плохо будут учиться, а остальное пусть сами думают. Вот я, к примеру, за что меня можно ругать? Я все делаю правильно, учусь хорошо, книги читаю, на улице не хулиганю, что еще от меня нужно? А вот рот затыкать, когда вся семья в сборе, это уже совсем нехорошо. Другое дело, я пришел бы к вам в спальню, влез в разговор и давай перебивать. Это, конечно, плохо, но ведь когда сидим все вместе за столом, все говорят, каждый высказывает свое мнение, и вдруг не встревай в разговор. Обидно!